Глава 10. Сэл. «Если до тебя доколебалась страхолюдина, парень, ты влип по уши. Лучше сразу беги. Никакие слова не помогут. А вот если наоборот, если вдруг ты сам решил бросить якорь в ее сторону, причем именно якорь и только, дело попахивает жареным. Нет, конечно, можно попытаться разглядеть ее внутренний мир». Но это только в теории. К реалиям жизни раскопки недр души не имеют никакого отношения. Может быть, позже, когда мускулы в штанах перестанут играть на там-таме и атрофируются. А пока... Пока, по мнению Сэла, это ясно и точно походит на нездоровую психику. Такому палочнику хоть скользкую селедку, хоть дохлую кошку, хоть стул. Главное — вставить. Нет, по большому счету, Сэлу все равно. Он не врач, пилюльку не посоветует. Но если пациент сам отчаянно напрашивается на консультацию, то прописать кое-что другое все же может. Вот и прописал. А после, по привычке, захотелось покурить. Отойдя чуть в сторону, Сэл присел на корточки возле забора, затянулся, выпустил колечки дыма и вдруг вспомнил про садовника. Бросил сигарету, втоптал ее в землю, сплюнул под ноги. Нет, не потому, что слова афроамериканца на него повлияли. Сэл выискивал его взглядом. Где он сейчас? Неудержимо хотелось поговорить, просто потрепаться ни о чем. Каждому человеку это необходимо. Окольными путями Сэл вышел к тому месту, где в прошлый раз встретил садовника. Постриженные кусты громоздились в ряд зелеными статуями. Все четко, гладко, без единого изъяна. Перфекционист с секатором. Да, здесь мастеру уже делать нечего. Надо искать его в другом месте. Недалеко от сада располагалась оранжерея, застекленная беседка, увитая изнутри лианами. Сэл видел такие только в кино и всегда представлял, что когда-нибудь и он будет пить красный чай за маленьким круглым столом под ветвями гибискуса, наблюдая за бренным миром из-под прозрачного купола. Там и дышится легко, и спится хорошо, и чай неповторимый, но самое главное — никто тебя не трогает. И вот под таким стеклянным колпаком сидел садовник, перебирал пустые торфяные горшочки, складывал один в другой и отставлял в сторону. «Вполне себе счастливый человек», — подумал Сэл и мягко ухмыльнулся. Было в нем что-то такое, что вызывало симпатию или даже уважение. То ли афроамериканец давно его заметил, но не подавал вида, то ли почувствовал чей-то сосредоточенный взгляд на себе. Но когда он разогнулся и поднял голову, встретился с Сэлом глазами и даже вроде улыбнулся, сверкнул щербинкой и махнул рукой, небрежно, но доброжелательно. Правда, разговаривать ему было некогда. Садовник пересек оранжерею и принялся ворочить ящики с растениями. Сэл ответил приветственным жестом, которого афроамериканец уже не видел, и поспешил к корпусу. А зубатка, видимо, все приняла на свой счет. Улыбалась Сэлу, поблескивая железом всю пару, а потом на лабораторной по химии к нему хотела подсесть. Ха! Еще одно подтверждение тому, что теория Сэла насчет страхолюдин работает. Но кое-кто ее опередил. В другой раз Сэл послал бы обеих к чертям. Он и один с реактивами справился бы. Но если выбирать из двух зол, логично, что каждый выберет наименьшее. Химия. Она и в сугубо деловых отношениях — химия. Все знают, что железо рано или поздно покроется ржавчиной, а он не цинк и не олово, чтобы защищать его от коррозии. Да и само словосочетание — «белая жесть» его ужасно бесила. В общем, на химии его случайной соседкой по парте оказалась Амелия.